Правда ли, что деньги любят тишину? Готов ответить сразу. Нет, для меня это не так. Но чуть ли не каждый второй верит в это распространенное убеждение. Во многих людях, выросших на постсоветском пространстве, живется мнение. Стоит ли заявлять о своей яркости во всеуслышание? О результатах, достигнутых целях, заработанных деньгах, не принято говорить открыто. С одной стороны, обнародование этих данных считается чуть ли не постыдным хвастовством, с другой – еще и опасным занятием. Вдруг завистники украдут идею или навредят. Скажу за себя, идея скрытности меня никогда не привлекала. Считаю, что публичность работает на скорейшее достижение успеха, и мой личный опыт неоднократно подтверждал это мнение. Там, где все стараются затаиться, выгодно делать наоборот – разговаривать открыто. Это может стать преимуществом. Однажды я участвовал в собеседовании, искали нового сотрудника на должность финансового директора в одну из наших компаний. Я начал задавать вопросы кандидату. «Скажите, пожалуйста, сколько вы зарабатывали и сколько хотели бы получать? Как вы публично проявляете свои навыки? Может, ведете семинары, чему-то учите других?» В такие моменты люди теряются, им в голову не приходит, что умение в области обращения с финансами можно как-то выносить на публику. Мне нравится противоположный подход, который практикует основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников. Он без опаски рассказывает о том, сколько зарабатывает компания, что для России – нонсенс. Более того, любой желающий может в режиме реального времени увидеть в интернете, что происходит на кухне в любой пиццерии сети – или сколько выручки прибавляет каждая проданная пицца. Такой подход не только привлекает новых клиентов и сотрудников. Политика открытости Додо Пиццы помогла компании отстоять правду в весьма неприятной истории. В уборной одной из пиццерий, где, разумеется, не стояли камеры, нашли закладки с наркотиками. На допрос были вызваны и партнер франчайзи, и сам владелец сети пиццерий. Эти факты не замалчивались с Федором Овчинниковым. Он рассказал открыто своим подписчикам и об этом деле, как сообщалось обо всех событиях в Додо Пицце. И после его публичной активности исследователь вел себя уже по-другому. Сказал, что совсем не понимает, зачем допрашивали владельца бренда, не имеющего никакого отношения к той пиццерии, в которой обнаружили наркотики. После этого вопроса к Федору больше не было. Казалось бы, уголовное дело должно было бросить тень на репутацию фирмы. Но публичное пространство стало для нее зоной защиты. В пиццериях Овчинникова все было на виду. Это философия компании и главная ценность. Такой подход стал серьезным аргументом в защиту чести и достоинства Додо Пиццы. Один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин однажды сказал: «Честность – лучшая политика». Эту фразу стали потом использовать повсеместно. Она превратилась в крылатое выражение. Я полностью согласен с этим утверждением. Публичность дает защиту от злоупотребления властью в отношении вас и вашего дела. Когда рассмотрение любого действия осуществляется в открытую, это гарантирует соблюдение прав и свобод. Если вам нечего скрывать, скорее всего, общество встанет на вашу сторону. В таком случае даже всестороннее освещение конфликта становится не осуждаемым выносом ссоры из избы, а способом отстоять свою правоту. Почему же для многих так сложно быть открытыми? Информация – это энергия, и точно так же, как энергия, она нуждается в движении, в преобразовании из одной формы в другую. Считаю, что это способствует развитию. Являюсь ли я сам абсолютно открытым человеком? Нет. Являюсь ли я адептом такого подхода? 100% да. Стараюсь сделать все возможное, чтобы двигаться в направлении большей прозрачности отношений с миром, семьей, бизнесом. Есть такая житейская мудрость. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. У меня это работает с точностью да наоборот. Если я не делюсь с миром тем, что собираюсь сделать, эффективность моих действий падает. Получается, реакция внешнего мира для меня является сильнейшей мотивацией. В то же время, как я пишу эту книгу, уже начинаю делиться информацией о ней с окружающими людьми. Еще одна причина для того, чтобы поступать подобным образом – принцип неравномерного распространения информации. Наверное, вы могли бы замечать, что чем дальше от центра страны находится город, тем медленнее до него доходит волна популярности каких-то технических новинок, одежды, музыки, фильмов. Столицы всегда опережают другие города. Многие регионы отстают на годы. Например, в них становятся популярны те форматы заведений, которые сначала собирали толпы в Москве и Санкт-Петербурге. И этот принцип верен для любого типа данных. Например, рассказывая о своей книге, я тоже запускаю информационную волну. Первый круг – наиболее близкие мне люди. Скорее всего, заинтересуются этими новостями и запомнят их. Далее волна уже начнет рассеиваться. Не каждый, получив знание о чем-то, надолго сохранит его в памяти. А когда публикация состоится, информация пойдет повторно и ляжет уже на подготовленную заранее почву. Кроме того, интерес аудитории меня мотивирует. Кто-то задает вопросы о теме будущей книги, другие люди рассуждают, о чем бы написали сами. Идет живая дискуссия, и еще раз убеждаюсь в том, что мой труд востребован. В публичности, как и во всем остальном, важно соблюдать меру. Чтобы быть открытым, совершенно не обязательно транслировать миру каждый свой шаг. Конечно, постоянные зрители находятся даже у тех блогеров, которые демонстрируют на своей личной странице каждый день своей жизни до мельчайших подробностей, начиная с того, что ел на завтрак, и заканчивая моментом отхода ко сну. Кому-то интересно позволять подписчикам подглядывать в замочную скважину, превратив свою жизнь в онлайн-шоу. Но перегибать палку, на мой взгляд, все-таки не стоит. Я готов на открытый разговор практически на любую тему в публичном пространстве. У меня почти нет табу на этот счет. То, что другие считают поводом только для кухонных бесед с участием узкого круга лиц, я могу вынести на публику. Даже эта книга – тоже форма диалога с миром, которая позволяет устанавливать с ним более теплые дружеские отношения. Я открываю себя с тех сторон, которые раньше были в тени, формируя более целостный образ. Не рекламный, а настоящий.